Верблюдов тотчас уложили возле вьюков, лошадей привязали здесь же. Ни тех, ни других невозможно было отпустить на покормку. Лошадям дано было только на ночь погарнуться ячменя, взятого с собой из Зайсана. К утру снег сплошь покрыл землю и грянул мороз в 16 градусов по Цельсию. Зима явилась настоящей, по крайней мере, на этот день. Впрочем, в Центральной Азии подобные сюрпризы весной довольно обыкновенны. Местность от Зайсана до озера Улюнгур. Местность по пути от Зайсана до озера Улюнгур довольно рельефно обрисована. На юге высокой стеной стоит хребет Саур, достигающий в вечно снеговой группе Мустау 12 300 футов абсолютной высоты. На севере вдали виден Алтай. Между этими хребтами расстилается обширная долина Черного Иртыша, изобилующая вблизи названной реки бугристыми сыпучими песками. Пески эти поросли мелкой березой, осиной и джингилом. Кроме того, здесь встречаются джузгун монгольский, курчавка, хвойник, нередок также песчаный тростник. По лощинам между буграми растет довольно хорошая трава, доставляющая корм стадам кочующих здесь зимой киргизов. Вне песков описываемая равнина имеет почву глинисто-солонцеватую, в лучших местах покрытую высоким чием или по-монгольски дерисуном. Ближе к горам местность начинает полого повышаться, а вместе с тем появляются галька и щебень, продукты разложения горных пород Саура. Последнее коротко и круто обрывается на юг. На север же имеет длинный, изборожденный ущельями склон и непосредственно связывается здесь с другими меньшими горными группами, из которых Тишкинетау стоит возле самого Зайсана. К северо-западу от Саура ответвляется невысокий хребет Манрак, а на западе Саур соединяется с Тарбагатаем. На востоке от снеговой группы Мустау описываемый хребет начинает быстро понижаться и с поворотом к северо-востоку под именем Караадыр небольшими возвышениями оканчивается возле западного берега озера Улюнгура. Южный склон Саура безлесен. На северном же склоне этих гор, в которых, нужно заметить, побывать нам не удалось, в высоком поясе видны с долины довольно обширные площади лесов, состоящих, как говорят, почти исключительно из сибирской лиственницы. Другие древесные породы, как то осина, береза, тополь, рябина, дикая яблоня и кустарники, смородина, жимолость, малина, боярка, черемуха, шиповник, таволга и прочие, запрятаны в глубине ущелий, по дну которых от вечных снегов Мустау бегут многочисленные ручьи. Соединившись, эти ручьи образуют речки Кендерлык, Уласты, Туманды и другие, из которых лишь первая впадает в озеро Зайсан, остальные же пропадают в соседней равнине, образуя там местами болотистые разливы. На Зайсанскую равнину описываемый хребет имеет то неблагоприятное влияние, что заслоняет собою скоро нагревающуюся и малоснежную джунгарскую пустыню. Поэтому зима на северной стороне Саура бывает суровее и обильнее снегом, весна же наступает позднее, в особенности вблизи самих гор, как, например, в селении Кендерлык и в Зайсане. К северу от гор Караадыр, но отделенной от них широкой и довольно высокой, до 2700 футов абсолютной высоты долиною, стоят несколько связанных между собой небольших и невысоких горных кряжей, из которых самый восточный, называемый Нарын-Кара, тянется по северной стороне озера Улюнгура. Описание этого озера. Это озеро, по берегам которого в 1253 году проходил францисканский монах Рубруквис, посланный Людовиком IX к великому хану монголов в Каракурум, имеет около 130 верст в окружности и лежит, по моему барометрическому определению, на абсолютной высоте 1600 футов. Собственно, 1586 футов, но, принимая во внимание неминуемые погрешности абсолютных барометрических определений во время путешествия, я всегда буду при настоящем описании показывать цифры высот лишь в круглых сотнях, считая от 50 и выше за 100, а ниже 50 отбрасывая. По измерению подполковника Певцова, озеро Улюнгур имеет 1740 футов абсолютной высоты, а по Рафаилову 1530 футов. С востока оно принимает довольно большую реку Урунгу, стока же вовсе не имеет. Вода в Улюнгуре светлая, слегка лишь солоноватая, вполне пригодная для питья. Глубина озера, судя по наклону его южных, западных и в особенности северных берегов, должна быть весьма значительная. На северной стороне Улюнгура стоят, как упомянуто выше, горы Нарын-Кара. К западному и южному берегам, впрочем, немного в отдалении, подходят невысокими холмами отроги хребтов Кара-Адыр и Салбурты. Между этими холмами и берегом самого озера, местами обрывистым, простирается бесплодная солончаковая равнина, поросшая редким саксаулом, тамариксом, сугаком и шведкой. На восточном берегу, в особенности при устье реки Урунгу, раскидываются болота, покрытые высоким и густым тростником. Эти болота, мешаясь с песчаными буграми и солончаками, тянутся к юго-востоку верст на 15, до другого, несравненно меньшего, но все-таки довольно значительного озера Баганор. Это озеро имеет от 10 до 20 верст в длину и версты 4 в ширину. Названное озеро некогда было частью нынешнего Улюнгура, но, отделившись от него в замкнутый резервуар, сделалось соленым. По этой причине в Баганоре нет рыбы, которая столь изобилует озеро Улюнгур. Характерной особенностью этого последнего является невысокий и притом узкий, не более 4-5 верст в поперечнике увал, который отделяет северо-восточный угол описываемого озера от Черного Иртыша, следовательно, от сообщения с бассейном Аби и Ледовитым океаном. Мы пришли на Улюнгур 31 марта. Озеро еще сплошь было покрыто льдом, поэтому мы не могли изловить рыбы для определения видов, водящихся в Улюнгуре. Впрочем, такая неудача вскоре вознаградилась рыболовством на реке Урунгу. Хотя уже непрочным. Небольшие полыньи встречались только у берегов. Сверх ожидания пролетных птиц, даже водяных, оказалось немного, хотя воловой пролет уток начался близ Зайсана еще в половине марта. И к концу этого месяца в пролете замечено было 37 видов птиц. На Улюнгуре же мы встретили в это время воловой пролет только лебедей, обыкновенно стадами в несколько сот экземпляров. Стада эти летели то довольно высоко, то очень низко и присаживались отдохнуть на льду озера. Притом все лебединые стаи направлялись не прямо на север, но с западного берега Улюнгура поворачивали к востоку на озеро Зайсан, конечно, для того, чтобы облететь высокий в это время еще весьма обильный снегом Алтай. Городишко Булун-Тохой. Пройдя по западному и южному берегам озера Улюнгура, караван наш направился к реке Урунгу, в лесу, в которой расположен китайский городишко Булун-Тохой, основанный в 1872 году на месте небольшого китайского же поселения. Несмотря на свое недавнее существование, Булун-Тохой несколько раз подвергался нападениям дунган, ради чего большая часть жителей переселилась в окрестности Гучена и Чугучака. При нашем посещении в Булун-Хое находилось лишь сотни китайских солдат да несколько десятков частных обывателей. В окрестностях кое-где встречались поля, обрабатываемые китайцами и тургоутами. Летом здешние жители сильно страдают от невообразимого обилия комаров. Река Урунгу. В 4 верстах за Булун-Тохое мы вышли на берег реки Урунгу, единственного, но вместе с тем весьма значительного притока озера Улюнгур. Истоки Урунгу лежат в Южном Алтае. Длина всего ее течения, принимая за вершину реку Чингиль, около 450 верст. Общее направление восточно-западное, с уклонением, в особенности в низовье, к северу. В среднем и нижнем своем течении Урунгу проходит по северной окраине Джунгарской пустыни и не имеет ни одного, хотя бы маленького притока. Ложе реки сильно врезано в почву, так что Урунгу течет как бы в глубокой рытвине. Дно этой рытвины, расширяющейся верст на 15 в низовьях описываемой реки, футов на 300-400 ниже ее окрестностей. Последние представляют сначала, то есть в нижнем течении Урунгу, необозримую слегка шероховатую равнину, которая дальше к востоку начинает волноваться небольшими валами, горками и скалистыми холмами, а затем на верховьях той же Урунгу переходит в настоящую горную страну Южного Алтая. Ее нижнее течение. Нижнее течение описываемой реки простирается верст на 70 вверх от ее устья. Здесь лучшая и наиболее плодородная часть всей Урунгу. Она имеет от 35 до 40 сажен ширины, течение весьма быстрое, дно большей частью песчаное, иногда галечное, направление русла довольно извилистое. Глубина реки при малой воде весной и осенью невелика, броды часты, но также часто и омуты.